Я взял трубку радиотелефона, вызвал коммутатор Петровки и через нее адресный стол Москвы. Кулагина Инна Витальевна, возраст 25-26 лет, место работы «Комсомольская правда», продиктовал я и через минуту получил ее адрес. 12-я парковая, 17, квартира 73. Вот что сказал мне Сережа. До 8 ты мне не нужен. Езжай поужинай или что хочешь, а я тут погуляю, мне тут все равно к 8 надо быть. Может, я поливачу, спросил Сережа. Ну, это твое дело. Какой московский водитель не левачит в свободное время, не зарабатывает левым образом на подвозе пассажиров? И какое начальство не закрывает на это глаза? «А вы меня по радио вызовите, если что, через коммутатор Петровки», — сказал Сережа и включил двигатель. Теперь, когда потекло его левое время, ему была дорога каждая секунда. Я дошел до угла до газетного киоска, размышляя, куда бы двинуть свои стопы и не пойти ли просто в стекляшку на Ленинградском проспекте шашлычка съесть, когда услышал вдруг за спиной: «Извините, можно вас?» Я повернулся на этот тихий женский голос. Зеленый сарафан, короткая черная стрижка над темными глазами. Инна Кулагина. А я собирался звонить ей через час, назначить встречу после 8. «Мне нужно вам что-то сказать. Эти блокноты у меня». «Я знаю, Инна. Где они у вас в редакции?» «Нет, дома. Только...» Она замялась. «Что? Не знаю, там такие есть выражения. Я боюсь, что... Инна, давайте отойдем за угол. Тут окна вашей редакции. Может быть, вам не нужно, чтобы вас видели?» «Все равно наше бумажбюро уже все поняли», — сказала она почти в отчаянии. «Вам нечего бояться». Я взял ее под локоть и свернул за угол в сторону циркового училища. Веселая компания юных циркачей шла нам навстречу. Возбужденные темпераментно, размахивая руками, они хохотали, изображая кого-то, и мы услышали на ходу: «Из-за этого ему влепили трояк». Я подумал, что сейчас июнь, в цирковом училище как раз идут выпускные экзамены, и где-то там должен быть мой бывший клиент, а теперь заведующий кафедрой иллюзиона и фокуса Василий Каждаев, в прошлом цыган, профессор, черный и король птичьего рынка. «Вот что, Инна, слушайте, там что у него, антисоветчина в рукописях?» «Я не знаю», — беспомощно сказала она. «Хорошо, я вам обещаю, что все, что не относится к этому делу, в материалах следствия фигурировать не будет». «Когда я могу получить эти блокноты? Может быть, я вам завтра принесу?» Похоже, она уже жалела, что догнала меня. «Нет-нет, мне нужно сегодня». «Вы хотите, чтобы мы его нашли?» — спросил я в упор. «Я имею в виду живым, если он жив». «Да, конечно», — сказала она негромко. «Он всегда влезает в такие истории, я ему говорила». В голосе у нее уже дрожали слезы, и было бы неловко, если бы она расплакалась сейчас на глазах у прохожих. Я поспешил сменить тон. «Ну-ну-ну, все будет хорошо. Значит, мы встречаемся здесь, на этом углу, в 8 часов едем к вам за блокнотами. Договорились?» «Лучше возле метро», — сказала она. «Тут все наши будут в 8 часов. Возле метро Белорусская в 8:15 у Кольцевой, а?» «Годится», — утвердил я. «Я ваш сосед, живу возле Измайловского парка». «Да? А как вы узнали, что я?» «Ну, потому что первую страницу своего блокнота он перепечатывал сам наспех с ошибками и опечатками, а дальше кто-то сидел у него дома и печатал все остальное. Тот, кто хорошо знает его почерк и прекрасно печатает. Вы печатали при нем? А он что-то рассказывал вам об этом мушахе?» «Нет», — она покачала головой. «Я вообще не видела Вадика в этот раз. Он прилетел из Баку и даже не зашел в Машбюро и не позвонил мне. А потом он пропал. День, два, три я не выдержала и поехала к нему. У меня есть ключ. Ну, остался. Всех, знаете, пор. Я приехала поздно и ждала его всю ночь. печатала ему то, что он начал.